Обобщая суждения всех, кто писал о Толстом и Достоевском, как о религиозных художниках-мыслителях, должен сделать вывод, что именно так они устанавливали различия между этими гениями русской литературы. Ну, может быть, исключение составляет только Константин Леонтьев, который решительно отказывал Достоевскому в верности духовного отображения жизни. Но это уже заблуждение, собственно, Леонтьева. Можно, вообще-то, было бы сказать определеннее. Достоевский – художник православного миропонимания, а Толстой – не вполне внятный пантеист, видящий в православии извращение христианства. Ну, а все остальное – это лишь следствие того. Поэтому, как коротко заметил Розанов, Толстой удивляет, Достоевский трогает. Парадоксально и, может быть, промыслительно, что два великих писателя, два современника, встречавшиеся как бы вот под обложку одного журнала, ни разу не встретились в жизни. Они ощутительно тянулись друг к другу. Достоевский первым сказал о всемирном значении Толстого после выхода «Анны Карениной». Толстой говорил о Достоевском как о необходимом для себя человеке. И перед самым уходом своим из Ясной Поляны он читал ведь именно Достоевского. Ну, хотя, конечно, взаимных отрицательных отзывов можно и у того, и другого найти тоже предостаточно. Но вот, тем не менее, они не встретились. Почему? Наверное, потому что оба бессознательно не желали этого. Потому что при желании устроить встречу было бы совершенно незатруднительно. Они тянулись друг к другу, как тянется человек порою к своей противоположности, но в то же время ощущает при этом внутреннее отвержение ее. А все же тревожит вопрос, что сталось бы, если бы... О чем бы они говорили? Смог бы Достоевский переубедить Толстого? Ну, вопросы, конечно, праздные отчасти, но вот один очень духовно тонкий человек, знавший Толстого, отвечал на этот вопрос. Я часто спрашивал себя, удалось ли бы Достоевскому повлиять на Толстого. Думаю, едва ли. Слишком на разных языках говорили они в жизни. Пристально вглядывались друг в друга, но по-разному понимали себя в мире. Толстой постоянно говорит о духе, о связи с Богом, о любви к Богу. Но во многом его мировоззрение есть своеобразное проявление враждебной для Достоевского идеологии гуманизма, которую сам же он, по сути, отвергал прежде, в пору войны и мира. Закрывая для себя путь в духовную сферу, Толстой ведь занят исключительно человеком и в Христе видит только человека. И себя... человека ставит в центр миропознания. Себя, человека, мыслит и совершителем собственного спасения, ну пусть даже и неверно понимаемого, и постоянно хлопочет об устроении земной жизни человеков. Вспомним еще раз, что такое гуманизм. Франк писал об этом очень точно. Под гуманизмом мы понимаем ту общую форму веры в человека, которая есть порождение и характерная черта новой истории, начиная с Ренессанса. Ее существенным моментом является вера в человека как такового, в человека как бы предоставленного самому себе и взятого в отрыве от всего остального и в противопоставлении всему остальному. В отличие от того христианского понимания человека, в котором человек воспринимается в его отношении к Богу и в его связи с Богом. Из титанических, фаустовских мотивов Ренессанса рождается представление об особом достоинстве человека как существа самодостаточного и самочинного, устрояющего свою жизнь и призванного быть верховным самодержавным властителем над природой, над всей сферой земного бытия. Это движение приводит в XVII и в особенно в XVIII веке к культу профанной, секуляризованной человечности, к провозглашению достоинства неотъемлемых естественных прав человека. Вот, пожалуй, это одно из самых точных определений гуманизма. И Толстой вот это свое мировосприятие во многом ведь воспринял от Руссо, одного из наследников ренессансной гуманистической мысли. Гуманизм Толстого, повторим еще раз, своеобразен, специфичен. именно утверждением своей неразрывной связи с Богом. Но такая связь у Толстого – это самообман. И это станет затем причиной конечной трагедии великого писателя. Связи с Богом у Толстого нет, поскольку нет цельности в толстовском богопонимании и вероучении. К попытке разъяснить свое понимание Бога он возвращался постоянно, но так и не смог дать какого-либо связанного суждения. И выявляется своеобразная закономерность. Стоит Толстому попытаться определить Бога катафатически, то есть через утверждение, и все обретает облик туманной неопределенности. Подтверждающие примеры уже приводились прежде, ну вот еще несколько. «Бог для меня, – пишет Толстой, – это то, к чему я стремлюсь. То, в стремлении к чему и состоит моя жизнь, и который поэтому и есть для меня». Ну, нельзя не отметить некоторую вообще зависимость идеи Бога от стремлений человека. Невольно зарождается вопрос, а когда бы стремления этого не было, существовал бы Бог или не существовал? Далее Толстой пишет, «Бог – это вечное, бесконечное, вне нас сущее, ведущее нас, требующее от нас праведности». Ну, тут более определенно. «Начало моей мысли, моего разума – Бог, начало моей любви – Он же, начало вещественности – Он же». Что такое Бог? Зачем Бог? Бог – это неограниченное все то, что я знаю в себе ограниченным. Далее. Признание высшего, недоступного человеку, но неизбежно существующего высшего смысла жизни и закона своей жизни, и есть Бог и его воля. Или «Бог – это то, все, бесконечное все, чего я сознаю себя частью. Есть прежде всего и, несомненнее всего, известное нам неопределимое нечто. Нечто это и есть наша душа и Бог». Вот все время Толстой к какой-то не просто неопределимости, а неопределенности приходит. И это рождается из того, что Бог, по Толстому, полностью непознаваем. Желание познать его лишь мешает человеку ощущать свою связь с ним. Всякая попытка воображения о том, что я познаю его, удаляет меня от него и прекращает мое приближение к нему. Ну а что такое познание Бога? Ну, например, Толстой поясняет, что он творец и милосерд, или что-нибудь подобное. То есть, по Толстому, если человек сознает, что Бог милосерд и он творец всего, то это удаляет человека от Бога. Парадоксальная мысль. И тут мы можем сказать противоречия, новые противоречия, каких у Толстого очень много. Явный отказ разуму, хотя бы в малой его способности к тому, к чему он предназначен. Признание бессилия его, при том, что Толстой постоянно повторяет, что именно разум окончательно призван быть единственной опорой в осмыслении мира. Если бы вот в этом его суждении, в этом противоречии проявилось обновленное вознесение веры над разумом, тогда бы другое дело, но нет, здесь лишь доверие к некому бессознательному ощущению. Но как бы там ни было, признается возможным лишь отрицать в Боге какие бы то ни было свойства. В сущности, пишет Толстой, мы не имеем никакого основания предполагать Бога-творца и никакой нужды, китайцы и индийцы не имеют этого понятия, а между тем Бог-творец и промыслитель не может совместиться с христианским Богом-отцом, Богом-духом, Богом, частица которого живет во мне, составляет мою жизнь, и проявить и вызвать которую составляет смысл моей жизни – Богом, любовью. В общем, утверждение это бездоказательное, Толстой требует доказательства, и абсолютно спорное.